708. Урусвати знает ценность подвига добровольного. Каждое учение есть напутствие, но не насилие. Нужно запомнить, что даже малейшее насилие уже не будет полезной эволюции. Могут спросить, какое отношение к надземному имеет понятие добровольного подвига? Но без него не будет продвижения. Нужно освоить понимание надземного как полезную реальность. Мало допускать надземное, но надо вводить его в жизнь каждого дня. Так нужно заботиться, чтобы молодое поколение уже с ранних лет начинало мыслить о надземном. Пусть эти мысли рождаются около теллурия или на основе философии. Много путей к надземным высотам, но нужно, чтобы среди труда и тягости неизменно стоял маяк высшего мира. Нелегко ожидать, что люди, обуянные Армагеддоном, могут осознать неотложность мысли о надземном. Но каждый в своих пределах может сеять полезное знание. Пусть оно будет многообразным. Пусть каждый народ окрасит знание в свой любимый цвет. Наконец, пусть вспомнит о вмещении и терпении. Пусть не отгоняют, но ласково напомнят об уделе общечеловеческом. Только этот удел поможет вспомнить о человеческом продвижении. Мыслитель поучал: «Мною избран путь добровольно, и ничто не отвратит меня от познания надземного».